Глава 20. Кабинет главного скамщика почти не изменился за эти несколько месяцев. Разве что золотых цацок на огромном столе и фоток со спорткарами на стене стало еще больше. Примерно раза в полтора. Похоже, что со сменой деятельности дела у компании пошли в гору. То же самое можно было сказать и про обитателя этого кабинета, царь скамщика в дорогущем костюме, не лоха в пятой степени. Его рука срослась, а морда, кажется, стала шире. Вот только почему-то счастливым он в настоящий момент не выглядел. Отчего бы это, интересно? Итак, заметил я, крутя в руках маркер. Бизнес-план прост и элегантен, господа партнеры. Спрос рождает предложение, а лох всегда найдется. Или как там у вас говорят? Царь-скамщик молчал. Штук пять его коллег, сидевших тут же рядом, тоже жгучего желания отвечать не выражали. Схема такова. Я начертил на большой белой доске одинокую линию. Вы проводите нас на вечеринку Вивианы и Роблина. Мы не убиваем вас. Взаимная выгода очевидна, не так ли? И вновь молчание. Как будто что-то отвлекало их и не давало вымолвить и слова. Может быть, трупы, раскиданные по офису? Да, наверное, они. Знаете, чем угрожать или уговаривать толпу скамщиков-работорговцев помочь тебе проникнуть на вечеринку их мерзких боссов-извращенцев? Проще прибить всю мелкую шушеру. Тогда начальству уже и объяснять ничего не придется. А так все понятно, просто и доходчиво. Подождите! Глаза бегали у всех шестерых, но заговорить решился только один. Вивиана и Роблин, если они чуть заподозрят, что это мы, то они вас убьют. — согласился я. — Ну так, я тоже вас убью, если вы не согласитесь. — Это не выбор! Типчик дернулся в сторону. Похоже, он не спорил, просто началась истерика. — Это верная смерть! В любом из... — Вы слабое звено! Я щелкнул пальцами. Револьт, щерясь беззубым ртом, взмахнул рукой, и парень повалился на столешницу, захлебываясь кровью из пропоротого горла. Револьт хекнул. Ему нравилась эта работа. «Да», – подтвердил я, – «это не выбор. И да, если вы вздумаете сдать нас Вивиане и Роблину, я все еще успею обставить все так, будто вы с нами на одной стороне. Так что не грохнут вас в одном лишь случае, ребята. Если мы успешно проникнем на вечеринку Вивианы и Роблина и сделаем там то, что собираемся». Молчание, нервные и очень сосредоточенные кивки. «Ну, раз все поняли», – продолжил я, перехватывая маркер поудобнее, то возвращаемся к деталям плана. Мы, ребятки, идем на оргию, и на этот раз на настоящую. Я оставался напряженным все время, что мы ехали. Да, мне удалось запугать скамщиков, но даже с учетом этого план все равно оставался дырявым, как решето. Что ж, другого у нас не было. А если бы я попытался отступить назад и продумать все до мелочей, потерял бы скорость, инициативу, а то и вовсе завяз бы на месяцы, как это произошло с Эрикой и Темными. Нет, уроки старика точно обучили меня простой истине. Видишь цель для удара – бей. И я бил. Будь то дрова на чурбачке, скамщики в офисе или люди Вивиана с Роблиным. Слишком много разом, всех не перебить своими силами. Что ж, тогда доберемся до главных. Убить их, и часть их прислужников сбежит, а часть еще, чего доброго, захочет вернуться ко мне, увидев во мне сильного лидера. Ах да, и еще Славик, конечно же. Разумеется, я не полагался на одних лишь скамщиков. Прежде чем выдвигаться, я оповестил Эрику и Темных о том, куда мы движемся. Так что какая-никакая страховка у нас была. В худшем случае пойдем в лобовую, как Эрика и планировала. И все-таки кое-какая еще роль у скамщиков в этом плане оставалась. Езда в закрытом фургоне – не самое интересное занятие. Мы с Револьдом и Лысым надежно укрылись в скрытой части фургона, пока девочки из подвала убедительно изображали испуг. Хотя нет, они не изображали, они реально были напуганы. Ну, а Эльза, та тем более ничего не изображала. Ей было пофиг, кажется. Вот машина притормозила, вот скамщики вышли из нее, объясняя что-то охране. Мы прислушивались, стараясь уловить хоть что-то, но до нас долетали лишь обрывки. «Вечеринка уже началась, приедешь к следующей». «Тут элитная партия, слушай, они увидят и захотят». «Не положено ж, говорю». Наконец, машина вновь сдвинулась с места, а спустя полминуты остановилась, заехав в какой-то гараж. Двери отворились, в фургон заглянули несколько парней. «На выход, девочки!» – хохотнул один из них. «Пришло время свои харчи отраба!» Заслонка открылась. Нож прилетел ему в лоб раньше, чем он договорил. Револьт снова хекнул. «Мы можем идти?» Царь-скамщик трясся и едва не падал, пока мы трое переодевались в робы местной охраны. К счастью для нас, на каждой БДСМ-вечеринке предполагается маска. Маски спасли меня в первый раз, маски стали нашим спасением и сейчас. «Нет, конечно!» Я натянул на лицо свою. «Вы останетесь здесь, ждать новых указаний». Царь-скамщик задрожал еще сильнее. Но, тем не менее, наклонился что-то подобрать у охранника. «Пистолет, что ли? Яйца прорезались?» «Что это там у тебя?» – не понял я. «Он не хотел меня опускать», – пояснил парень. «Решил, что я просто сам хочу на эту оргию». «И ты?» – я приподнял бровь. «Дал ему пачку купюр». Он поднял руку. В той действительно лежала пачка перемазанных кровью купюр. «Вот, забрал обратно». Я поморщился. «Все-таки эти ребята даже в такой ситуации думают о деньгах. А впрочем...» «Вот тебе и стимул подождать нас», — заметил я. «Должен же быть пряник, помимо кнута». «Пряник?» «Скажем так», — заключил я. «Вашей организации больше нет. И не вздумайте вернуться на мою территорию. Прикончу без предупреждения. Но перед этим я предлагаю вам одно дельце. Последнее дельце». Шикарная вечеринка в личном пентхаусе. Живая музыка и дорогое шампанское. Красивые девочки на любой вкус. Роблин Грачев устало зевнул. Поначалу это его и правда заводило, как и Вивиану. Даже не столько сами эти распутные оргии. Что он, роскоши не видел, что ли, или девушек? Сколько ощущения победы. Они сделали это. Смогли. Причем тогда, когда казалось, все уже кончено. Тот парень, Александр Эрмит, кажется, просто победил. И исчез так же загадочно, как и появился. А пришли корпораты. И корпоратам нужны были свои люди. Гребаный Макс наконец-то сдох. Отец со своим занудством больше не имел над ним власти. А он победил. Победил. Выжил и забрался на самый верх. Кайфуй и наслаждайся. Но не третий же месяц подряд, честное слово. А вот Вивиане это, кажется, не надоедало. Сидеть на своем троне на спине личного раба, наблюдать, как вокруг переплетаются тела лучших девочек города и мерзких стариков. Почему мерзких стариков? Потому что любая власть должна на чем-то держаться. Вассалы, подданные. Так уж вышло, что темных сейчас поддерживали в основном старики из криминальных семей города. Их единственных устраивали в качестве оплаты две вещи. Серебряный янтарь из шахты, чтобы лечить свои старческие болячки, продлевать жизнь и засыпать обратно песочек, лезущий изо всех щелей. И девочки. Вивианна, пробравшись через танцующих, пьющих, нюхающих янтарную пыль и трахающихся напропалую стариков, он облокотился о трон. Раб по имени Славик, держащий сиденье на своей тощей спине, чуть крякнул. «Нам пора. Корпораты ждут нас на собрании». «Брось», — отозвалась девушка. «Дай мне расслабиться». Она оперлась о другой подлокотник. Славика тут же перекосила в другую сторону и буквально с умилением уставилась на двух стариков, снюхивающих белый порошок со спины одной из девочек. «Толченый серебряный янтарь. Куда дороже любого наркотика. А главное, не калечит, а исцеляет». Роблин с досадой пнул Славика под коленку, чуть ниже кожаной портупеи. Тот выпучил глаза, но промолчал. «Выучка Вивианны!» Однако кресло все равно шатнуло в сторону. Вивиана вцепилась в подлокотники еще сильнее. «Хорош! Не шатай мое кресло!» «Хочешь, чтобы корпы остались недовольны?» – нахмурился Роблин. «Брось!» Вивиана щелкнула пультом, делая долбящую по ушам музыку громче, а свечение неярких в полумраке зала цветовых пятен хаотичнее. Подождут. Роблин шумно выдохнул. Вивианна как будто не понимает, что вся их победа, весь триумф может обернуться ничем, если они разозлят корпов. И они, и его отец. Им только позволяют быть наверху, пока они полезны. Значит, он будет полезен. Он многое сделал, чтобы влезть сюда, и не позволит заигравшейся в куклы Ви все испортить. Секс куклы. Роблин уже почти привык к виду трахающихся стариков со всех сторон. И все равно это выглядело неприглядно. Что Вивианна в этом находит? Он сам бы вообще сюда не приходил, занимаясь делами. А если и развлекаясь, то наедине, а не на вечеринке дома престарелых. Но иначе Вивианна тусила бы тут до вечера. «Ладно, пошли». Скривившись, Вивианна спрыгнула с трона. Из груди закованного в цепи и кожаной ремни Славика вырвался тихий стон облегчения. И девушка тут же обернулась на звук. Хмыкнув, она похлопала своего раба по щеке. «А ты не расслабляйся, Славик. Еще один чудесный день с твоими родителями у меня под замком. Еще один вечер тайского массажа. Жди и будь безотказен, как всегда». Роблин ее не перебивал. Пусть наслаждается своим триумфом. Главное, чтобы они держались во власти и дальше. Шоу должно продолжаться, так что старики пусть остаются. Получать свои роялти за лояльность и верность. А им пора. Славик стоял на коленях с креслом на спине, прикованный к полу, и мрачно глядел на то, как спины Вивианы и Роблина скрываются за служебной дверью. И эти старики, старики вокруг! Как же мерзко это выглядит, блин! Им самим на себя смотреть не тошно. Но, кажется, старики вовсю получали удовольствие. Вертелись, крутя обвислыми бедрами, пристраиваясь к обряженным в БДСМ костюмам девочкам, нюхали порошок. «Ха-ха!» раздалось у самого уха Славика. «Ну, здравствуй! Давно не виделись!» Славик моргнул. «Это голос, это же...» «Глава!» тихо выдохнул он. «Ого, я жив!» кивнул глава, чуть приподнимая маску. «И я занимаюсь делом. А вот ты чем занимаешься?» Он похлопал по креслу на его спине. «Смотрю, тебе тут удобно». «Глава!» Глаза Славика увлажнились. «Я верил, что вы придете. Я знал!» «Я в курсе», кивнул глава. «А теперь скажи, ты сможешь догнать Вивианну и Роблина, если мы собьем с тебя цепи раньше, чем они покинут здание?» Славик вздохнул. «Дело не в цепях, глава, дело в моих родителях, пока они в руках Вивианны». «Кстати, об этом», – улыбнулся глава, – «твои родители больше не в руках Вивианны». «Действуй, Славик,